Глава 22. Карты на стол. В библиотеке клуба Беллона, как водится, никого не было. Лорд Питер отвел Пемберти в дальний отсек и отослал официанта за двумя порциями двойного виски. «Вот ведь удача!» – воскликнул он. «Удача?» – удивился Пемберти. «О чем вы?» «Послушайте», – продолжал Уимзи, – «вы ведь воевали. Я думаю, вы человек порядочный. Вы же видели Джорджа Фентимана. Жалко его, правда?» «А при чем тут это?» «Если бы Джорджем не овладела эта мания, то сегодня вечером вас арестовали бы по обвинению в убийстве. Ну, а теперь о главном. Когда вас арестуют, ничто не сможет защитить мисс Дорланд от ареста по той же статье. Она славная девушка, а вы не очень-то хорошо с ней обошлись, верно? Вам не кажется, что вы искупите свою вину перед Анной, рассказав всю правду?» Пемберти побледнел, как полотно, но не произнес ни слова. «Понимаете, — продолжал Уимзи, — если она окажется на скамье подсудимых, то всю жизнь будет потом под подозрением. Даже если присяжные поверят ей, а ведь могут и не поверить, ведь зачастую присяжные непроходимо глупы, люди станут думать, что в этом что-то есть. Станут говорить ей, дескать, чертовски повезло, что дешево отделалось. А для девушки это равносильно осуждению. А ведь ее могут и не оправдать. Мы-то с вами знаем, что Анна ни в чем не повинна. Но вы же не хотите, чтобы девушку повесили, а, Пемберти?» Врач забарабанил пальцами по столу. «Что вы от меня хотите?» – вымолвил он наконец. «Четко и ясно. Изложите на бумаге все, что произошло», – посоветовал Уимзи. «Ну, облегчите жизнь другим людям. Докажите, что Анна Дорланд к убийству абсолютно не причастна. А потом? А потом делайте, что хотите. На вашем месте я знал бы, как поступить». Подперев голову рукой, Пемберти посидел так некоторое время, разглядывая тома Диккенса, переплетенные в кожу с золотым тиснением. «Хорошо», – выговорил он наконец, – «вы правы. Я должен был сделать это раньше. Но черт побери, вот ведь невезение! Если бы только Роберт Фентиман не оказался мошенником. Забавно, правда? Вот вам хваленая идеальная справедливость. Будь Роберт человеком честным, я получил бы свои полмиллиона. Анна Дорланд очень даже не дурного мужа, а мир, между прочим, обогатился бы на превосходную клинику. Но Роберт Фентиман принялся плутовать, и вот к чему это привело. Я вовсе не собирался вести себя так по-свински с девчонкой Дорланд. Если бы мы поженились, ей не на что было бы жаловаться. Хотя скрывать не буду, она меня порядком достала со своими телячьими нежностями. Я же говорю, помешана на сексе. Все они такие. Наоми Рашфорд, к примеру. Вот поэтому я и сделал ей предложение. Мне нужно было обручиться хоть с кем-нибудь, а Наоми выскочила бы за первого встречного. Это было чертовски просто, понимаете? Вот в чем все дело. Старик сам пришел и отдался мне в руки. На одном дыхании выпалил, что денежек мне не видать, а потом попросил лекарства. Мне всего-то и надо было положить яд в пару капсулок и велеть пациенту принять их в 7 часов. Старикан их даже в футляр для очков спрятал, чтобы не позабыть. Никаких улик не осталось, ни клочка бумажки. А на следующий день я благополучно пополнил запас дигиталиса. Я дам вам адрес аптекаря, если хотите. Просто? Да смешного просто. Сами же люди вкладывают нам в руки немалую власть. Я вовсе не хотел лезть во всю эту грязь. Это так, самозащита. Я сейчас нисколько не раскаиваюсь, что притравил старичка. Я бы распорядился деньгами куда успешнее, чем Роберт Фентиман. У него в голове мыслей отродясь не водилось, и местом своим он вполне доволен. Хотя теперь, кажется, он подает в отставку. Что до Анны, так пусть скажет мне спасибо. Я как-никак обеспечил ей изрядное состояние. «Только сперва докажите ее непричастность к преступлению», — напомнил Уимзи. «Правда ваша. Ну ладно, я все напишу. Дайте мне полчаса». «Без проблем», – заверил Уимзи. Его светлость вышел из библиотеки и направился в курительную комнату. Полковник Марчбэнкс приветливо заулыбался ему. «Я рад, что вы здесь, полковник. Ничего, если я присяду и поболтаю с вами минутку. Разумеется, мальчик мой, домой я не спешу, жена в отъезде. Что я могу для вас сделать? И Уимзи тихо рассказал ему, что произошло. Полковник был поражен. «Ну что ж», – проговорил он, – «думаю, вы выбрали наилучший путь. Я, конечно, смотрю на это все с позиции солдата. Руки должны оставаться чистыми». «Ох ты, господи! Иногда, лорд Питер, мне кажется, что на некоторых молодых людей война очень дурно повлияла. Но, с другой стороны, не все же прошли военную школу, а это большое дело. Я со всей определенностью заметил, что в наши дни кодекс чести малость обещал. Вот в пору моего детства люди не были столь снисходительны. Существовала четкая граница между тем, что допустимо, и тем, что нет. А теперь мужчины, и с позволения сказать женщины, позволяют себе такое, что у меня просто в голове не укладывается. Убийство, совершенное в запале, ну, это я еще понимаю. Но чтобы старика отравить, да к тому же и молодую воспитанную девушку подставить, нет уж, увольте. Это моему разумению недоступно. И все-таки, как вы говорите, под конец он поступил так, как должно. Да, кивнул Уимзи. Вы извините меня на минутку, проговорил полковник и вышел. В скорости он возвратился и вместе с Уимзи прошел в библиотеку. Пенберти уже закончил свою исповедь и теперь перечитывал написанное. «Так, пойдет?» – спросил он. Уимзи пробежал лист глазами. Полковник Марчбэнкс читал из-за его плеча. «Все в порядке», – отозвался его светлость. «Полковник Марчбэнкс заверит документ заодно со мной». Поставив свою подпись, Уимзи собрал листы и спрятал их в нагрудный карман, а затем молча повернулся к полковнику, как бы уступая ему слово. «Доктор Пенберти», – проговорил полковник Марчбэнкс, – «вы, безусловно, понимаете, что теперь, когда ваше признание в руках у лорда Питера, его светлость не может не поставить в известность полицию. Но поскольку и для вас, и для других это чревато крупными неприятностями, то вы, вероятно, найдете иной выход из сложившейся ситуации. Как доктор, вы, возможно, предпочтете распорядиться по-своему. Если же нет...» Полковник извлек из жилетного кармана принесенную с собой вещицу. «Если же нет, то я тут принес кое-что из моего личного сейфа. Я кладу его сюда, в ящик стола, чтобы не забыть захватить завтра с собой в провинцию. Он заряжен». «Спасибо», – проговорил Пенберти. Полковник медленно задвинул ящик, отошел на пару шагов и церемонно поклонился. Уимзи на мгновение задержал руку на плече Пенберти, а затем взял полковника под локоть. Тени их задвигались, то удлиняясь, то суживаясь, то удваиваясь, то скрещиваясь, пока они проходили в свете 7 ламп сквозь 7 библиотечных отсеков. Глухо хлопнула дверь. «Не выпить ли нам, полковник?» – предложил Уимзи. Они вошли в бар, что уже закрывался на ночь. Несколько запоздалых завсегдатаев обсуждали свои планы на Рождество. «Еду на юг», – заявил Чаланер, луженая пузико. «Это страна. С ее климатом у меня уже в печенках сидит». «Заглянули бы вы к нам, Уимзи», – предложил кто-то еще. «Поохотишься на славу. Вообще-то у нас будет такая домашняя вечеринка. Женушки моей, сам знаешь, непременно подавая разную молодежь. Жуткая орава женщин съедется, но я пригласил еще парочку друзей, которые играют бридж и с ружьем умеют обращаться, так что вы уж не обидьте нас, составьте нам компанию. Ужасное время Рождество. Не знаю, зачем его выдумали». «Если есть детишки, то все не так страшно», – вставил толстый краснощекий белонянец, сверкая лысиной. «Маленькие разбойники от Рождества без ума. Надо бы вам завести семью, Анструзер». «Вам хорошо говорить», – фыркнул Анструзер. «Вы самой природой созданы для роли Санта-Клауса. Честное слово, у нас поместье, и без того крутишься, как белка в колесе. То одно, то другое. Гостей развлекай, с визитами раскатывай. А тут еще и слуг целая армия. Попробуй, управься. Вы бы хоть что-нибудь присоветовали?» «Ух ты!» – воскликнул Чаланер. «Что это было?» «Должно быть мотоцикл», – отмахнулся Анструзер. «Так вот, я говорю, что-то случилось», – перебил его краснощекий белонянец, отставляя бокал. Послышались голоса и топот бегущих ног. Дверь с грохотом распахнулась, все испуганно обернулись на звук. В бар ворвался Уэзеридж, бледный и разозленный. «Послушайте, господа!» – возопил он. «Я должен сообщить вам очередную пренеприятнейшую новость. Пенберти застрелился в библиотеке. Никакого уважения к собратьям по клубу. Так, где кулир?» Уимзи протолкался в прихожую. Там, как он и ожидал, лорд Питер обнаружил переодетого в штатское детектива, приставленного к Пенберти. «Пошлите за инспектором Паркером», – потребовал его светлость. «Мне нужно передать ему один документ. Ваша работа завершена. Дело закрыто». Эпилог. Анализ игры или вскрытие показало. «Значит, Джорджу уже лучше?» «Слава богу, да. Он быстро идет на поправку. Доктор сказал, бедняга сам себя накрутил. Весь изнервничался, опасаясь, что его могут заподозрить. Мне такое и в голову не приходило, но Джордж быстро смекнул, что к чему. Но, разумеется, он же знал, что виделся с дедом одним из последних. Да, а потом увидел надпись на пузырьке, и тут приехала полиция. Это его и доконало. Так вы уверены, что Джордж вне опасности? Еще бы! Как только он узнал, что все разъяснилось, он просто ожил. Кстати, шлет вам кучу приветов. Ну что ж, как только больной окончательно поправится, вы непременно должны со мной отужинать. И впрямь стоило только распутать козни Роберта, и все оказалось ясно, как день. Чертовски неудовлетворительное дело, Чарльз. Не люблю я такие. Ни одного настоящего доказательства. Конечно, нам тут поживиться нечем, но вообще-то хорошо, что до суда дело не дошло. Никогда не знаешь, чего ждать от этих присяжных. Еще бы! С них сталось бы отпустить Пенберти. Или приговорить обоих. Точно. Если хочешь знать мое мнение, так я скажу, что Анне Дорланд чертовски повезло. Ох, боже ты мой, и не говорите. Да, конечно, я от души сочувствую Наоми Рашвард, и все-таки нечего ей так злобствовать. Она повсюду намекает, что дорогого Уолтера подставила эта девчонка Дорланд, и он пожертвовал собой ради нее. Но я думаю, это нормально. Вы ведь одно время сами полагали, что мисс Дорланд виновна. Так ведь, Марджери? Ну, тогда я понятия не имела об этой ее помолвке с Пенберти. И вообще, я думаю, что он получил по заслугам. Ну да, знаю. О покойниках либо хорошо, либо ничего. И все-таки подло так поступать с девушкой, тем паче с такой, как Анна. Каждый имеет право мечтать о любви. А вы, мужчины, поголовно считаете? Право же, Марджери, я так не считаю. Ну вы прямо-таки на человека похожи. Я бы сама прибрала вас к рукам. Скажи вы хоть слово. Как вы на это смотрите? Дорогая моя, если бы искренней симпатии и дружеской приязни было бы достаточно, я бы вмиг согласился. Но вам же этого мало, верно? Важно, что вам этого мало, Питер. Простите меня и забудем об этом. Я этого не забуду. Лучшего комплимента я в жизни не удостаивался. Бог ты мой, если бы только... Хватит. Все нормально. В речах надобности нет. От души надеюсь, что вы не исчезнете тактично из моей жизни. Правда? Только если вы меня об этом попросите. И вы не будете чувствовать себя неловко? Нет, не буду. Картина маслом. Портрет молодого человека, ворошащего кочергой угли, в камине в знак полной свободы от чувства неловкости. А не пойти ли нам подкрепиться? Ну и как ты поладил с наследницей, адвокатами и прочей компанией? О, спор затянулся надолго. Мисс Дорланд настаивала на том, что деньги надо поделить. А я сказал нет и думать забудьте. А она сказала, что деньги перешли к ней только в результате преступления. А Причард и Мэрблс хором заверили, что она не отвечает за чужие грехи. А я сказал, ведь получится, что я разбогател на собственническом мошенничестве. А она ответила, ничего подобного. И так оно все продолжалось и продолжалось по кругу. Чертовски порядочная девушка Уимзи. Да, знаю. Как только она предпочла бургундское шампанскому, я сразу же понял, что вижу перед собой юную особу исключительных достоинств. Да нет, Уимзи, я серьезно. Такая прямодушная, такая искренняя. Ну, конечно, очень милая девушка. хотя несколько не в вашем вкусе». «Это еще почему?» «Ну, знаете, артистическая натура и все такое. Кроме того, внешность». «Ну, вы меня обижаете, Уимзи. Уж то-что, а оценить девушке ум и характер я вроде бы способен. Может, я не из этих эстетствующих интеллектуалов, но право же, не только о кардебалете способен думать. А как подумаешь, что пришлось бедняжке вынести из этого мерзавца Пенберти, так просто кровь в жилах стынет». «А, так вы уже в курсе?» «Да, в курсе. Мисс Дорланд сама мне все рассказала. И поверите ли, я зауважал ее еще больше. Давно пора кому-нибудь озарить жизнь бедняжки хоть лучиком света. Вы просто представить себе не можете, как она мучилась от одиночества. Занялась искусством, чтобы хоть чем-то дни заполнить. Бедное дитя, но на самом деле она создана для самой обычной, тихой, размеренной семейной жизни. Вы со своими новомодными идеями меня наверняка не поймете, но Анна Дорланд – сущий ангел во плоти». «Простите меня, Фентиман. А уж как она все это восприняла, я просто со стыда сгорел. Только подумай, сколько неприятностей ей причинил этот своей бесчестной вознёй. Ой, ну с этой вознёй, ну да вы и сами же все знаете». «Мой дорогой друг, да вы ей самим провидением неспосланы. Ведь если бы не ваша бесчестная возня, она благополучно вышла бы замуж за Пенберти». «Да, верно, поверить не могу, что она меня и впрямь простила. Она ведь всей душой любила этого подлеца. Уимзи, вы представляете? Это ужасно трогательно. Что ж, в ваших силах помочь ей поскорее забыть о прошлом». «Это мой прямой долг, Уимзи». «Точно. А что вы поделываете нынче вечером? Может, сходим куда-нибудь?» «Простите, сегодня никак не могу. Понимаете, пригласил мисс Дорланд на премьеру в Палладиум. Подумал, что это пойдет ей на пользу. Пусть бедняжка поразвеется и все такое». «Да ну, вот и славно. Удачи вам!» «И готовят из рук вон плохо. Я ведь только вчера высказал кулеру все, что думаю, а он и ухом не ведет. Ну и что толку тогда в этом комитете? Нет, нынче Беллану не узнать. Честно говоря, Уимзи, я подумываю о том, чтобы выйти из членов клуба». «Ох, Уэзерич, не делайте этого! Без вас Беллана не Беллана! Да весь последний месяц здесь черт знает, что творилось. Полиция, репортеры. А потом еще и Пенберти выпустил себе мозги в библиотеке. Да и уголь нынче сплошной сланец. Не далее, как вчера. Играем мы в карты, и вдруг что-то как бабахнет. Ну, прямо как мина. Клянусь вам, в точности как мина. Чуть глаз мне не выбило. Я уж сказал кулиру, смотрите, чтобы такое больше не повторялось. Можете поднять меня на смех, но знавал я одного парня, который вот так и ослеп. До войны такого не бывало. И небеса милосердные, Уильям, вы посмотрите на это вино, понюхайте его, попробуйте. Отдает пробкой? Конечно, отдает пробкой. Боже мой, и куда катится этот клуб?» Конец книги. Читала Агния.